open file, о компьютерном жаргоне. «Любимая, я инсталлировался в тебя по уши. Ты переформатировала все мои мозги. В моей оперативной памяти еще не было ничего подобного. Давай создадим директорию. Но сначала романтический ужин при зажженных экранах. А потом мы пойдем на твой сайт или на мой. Откроем друг другу свои файлы». У этой истории, которую я нашла в книге Татьяны Шкапенко и Феликса Хюбнера, «Русский тусовочный как иностранный», было продолжение с полным апгрейдом в конце. Но, как мне кажется, главное не в виртуальном хэппи-энде, а в том, что такое любовное послание в наши дни вполне может быть не пародийным, а самым, что ни на есть, нормальным признанием в чувствах. Уже ни для кого не секрет. В 1980-е годы случилось страшное. В России персональные компьютеры перестали быть роскошью и превратились в удобный рабочий инструмент. А когда начали издавать поначалу на 100% переводной журнал PC World, англоязычные термины и аббревиатуры перестали быть признаком языка компьютерных специалистов и пошли в народ. Народ же, в свою очередь, двинулся в интернет, где и приобщился к новоязу системных программистов и администраторов, быстро превратившемуся в эталон для всего интернет-сообщества. Как иногда теперь выражаются. Мой собственный ребенок, окончивший лицей информационных технологий, понабрался в школьные годы не только знаний, но и безумных слов, которыми теперь швыряется направо и налево. Я уже давно не вздрагиваю, заслышав несущийся из детской гневный вопль: «Ну, мама, я тебе сейчас покажу!» Понимаю, что достанется компику, у которого опять с материнской платой проблемы. У нас отношения нежные, чадо обо мне заботится. Например, глядя на то, как я делаю выписки по старинке, да еще чернильной ручкой на карточках, дочурка снисходительно советует: «Мам, ну ведь проще засейвить. Карточки-то опять растеряешь, а тут два клика мышкой по файле, файлики и опнутся». Может, и правда, думаю я, и создаю директорию. И вижу боковым зрением, как опнулся холодильник. Эта дочь решила приготовить семье ужин, но в нерешительности застыла. Картошки пожарить или, может, тыкву поюзать. Муж ее понимает с полуслова и сразу включается в обсуждение. «Я тоже про юза не в курсе. To use по-английски значит использовать. Но на слово сержусь», обреченно при этом вздыхая. «Ну что требовать от девочки, которая сама юзер, даже юзверк, нет, очень продвинутый юзверь, компьютер ее профессия». Сегодня вряд ли кто-то вспомнит, что PC World когда-то был русским языковым миром. У нас были ЭВМ, электронные вычислительные машины, печатающие устройства, но их вытеснили компьютеры и принтеры. Быть может, потому, пишет в статье «Язык мой враг» мой Максим Крангаус, что для важного предмета в языке должно существовать одно слово, а не описательный оборот. Это учили французы и немцы, придумавшие, соответственно, упорядочиватель, ординатор, и вычислитель, рехна. Мы же, пойдя было своим путем, догнали Америку. Сегодня вряд ли кто-то назовет файл записной структуры. Это все равно, что переименовать опять галоши в макроступы, а атмосферу в околоземицу. Впрочем, компьютерщики проявляют патриотизм, переводя некоторые термины на русский. Интерфейс они в шутку называют междумордием. Майкрософту противопоставляют нечто мелко-мягкое. Опять же, французы заменили англосаксонский имейл родным курьель, по-нашему электронной почтой. А наши, оставив это словосочетание про запас, заставили имейл обрусеть, превратили в мыло и емелю. Мол, мили, емеля, твоя неделя, а на следующий уже я буду ждать ответа, как соловей лето. Русский интернет-язык любит давать имена по созвучию. Банально напоминать, что Аська — это программа общения ICQ. Лазарь — лазерный принтер. Клава — клавиатура. Есть и другие перепевы, менее известные. Вместо Corel Draw – «Горелые дрова». Gold Edit – «Голый дед». А PageMaker – представьте себе, пижамкер или пажмахер. Такое переосмысление терминов сродни народной этимологии, объяснению непонятного через понятное. Спинжак – народу ближе пиджака, а мраморяльная доска – милей мемориальной. так и в компьютерном жаргоне. Что такое Pentium, Celeron, Duron? Да я знаю, что процессоры, но пень, пентюх, целка и дурик. Мне как-то роднее звучат эти словечки мило и по-домашнему. Дивный ряд компьютерных неологизмов образует группы именований деталей железа и компьютерных устройств по функции. Питала, как вы догадываетесь, это блок питания. Стояла корпус процессора, сам процессор, считало, оперативная память, мозги, оперативно запоминающее устройство запоминало, драйверы кличут дровами, вмонтированный вентилятор – дутелем, у него есть и другие имена – пропеллер, Карлсон, кулер. Дисковод крутила, монитор глядела, мышка катала, клавиатура топтала, модем моргала-пищала, устройство по автоматическому набору номера звонилка, лазерный принтер писала, матричный либо визжала, либо бренчала, в зависимости от того, как работает. Но больше всего мне нравятся гордые имена программиста «приставала», и пользователя доставала. Это наши формуляне предложили. И то, что для всей системы в целом придумано звучное глюкало. Конечно, язык компьютерщиков и простых юзеров-пользователей – это жаргон, иногда граничащий с просторечием. Слова «писюк» от «писи» и «сидюк» от «сиди», например, образованы от стилистически нейтральных англоязычных аббревиатур с помощью просторечного русского суффикса, чаще предлагающие нечто свое. Коврик для мышки только компьютерщикам могло прийти в голову именовать крысодромом, потому что крысы они назвали мышь отечественного производства. Дисплей с защитным экраном получил имя «Моник в наморднике», а еще юмористы от компьютера научили всех нас топтать батоны, нажимать на клавиши. Реже заимствующие слова из других жаргонных пластов, в частности, слова «чайник» — неопытный пользователь и «движок» — основная часть программы, взяты компьютерщиками из жаргона автомобилистов, которые так называют, соответственно, неопытного водителя и автомобильный двигатель. Можно еще вспомнить, что компьютерщики умеют рулить, управлять базой данных, разгоняться, увеличивая частоту процессора, а тормозами у них называется программа или аппаратура, замедляющая скорость работы. И еще один забавный пример. Если вы услышите, что приятель купил новую тачку с мощным 3-гигагерцовым мотором и выдрузил ее на стол в красном углу, не спешите проверять, все ли у него дома. Тачкой называют автомобиль, а попросту машину, а машиной именуют компьютер. Так чем какой-нибудь супер-пентиум не тачка? В так называемом общем жаргоне программисты нашли слово «глюк». Обычно оно значит галлюцинация, мираж видения, а на языке компьютерщиков «глюк» — это непреднамеренная ошибка в программе, дающая непредсказуемый результат. А трехпальцевый салют, одновременное нажатие клавиш Ctrl-Alt-Delete, отправляющее компьютер в нокдаун с последующей перезагрузкой, у меня лично ассоциируется с распальцовкой братков. Так же, как с жаргонами, язык компьютерщика взаимодействует с литературным языком. Например, используют его словообразовательные модели для того, чтобы освоить заимствование. Английское «to print» — «напечатать», а превращается в русское «принтовать». «To connect» — «соединяться» в «коннектиться». «To kill» — «полностью остановить процесс» — «вкилять». Или привлекают уже существующие слова и связанные с ними ассоциации к осмыслению терминов. Ну вот «кликнуть», к примеру. С созвучным глаголом «to click» — «щелкнуть» — смысл клика в том, чтобы вызвать из памяти документ или программу, что полностью согласуется с тем, что по-русски «кликать» и значит «звать». Два значения — «щелкнуть мышкой» и «позвать» — как бы сливаются в одно, и глагол становится двусмысленным. Или возьмем другой глагол — «пинать». В компьютерном жаргоне он приобрел переносное значение — «загружать в компьютер операционную систему или программу». В результате перевода английского «to boot». Но по-русски «пнуть», «толкнуть ногой» можно и мяч, например. Футболисты то и дело пинают мяч, посылая его друг другу. Вот русское «пнуть» и стало означать в жаргонной речи также отправить по компьютерной связи письмо или файл. «Пни мне, пожалуйста, последние данные». Нормальная просьба. Часто те, кто подолгу засиживается у компьютеров, начинают говорить по-своему о самых обычных, не связанных с работой ситуациях. Об этом можно прочесть в статье «Компьютерный жаргон» Лихолитова. Например, когда программист не хочет выполнять чью-либо просьбу, он может сказать «can't open» или «invalid request». Не могу открыть или необоснованный запрос. И именно такой англоязычный текст высвечивается на экране компьютера, когда машина не может выполнить поставленную перед ней задачу. Divide overflow – перегрузка, говорит компьютерщик, когда он из-за усталости оказывается не в состоянии воспринимать поступающую информацию. В аналогичной ситуации такую фразу выдает вычислительная машина. Засыпающий вечером трудного дня, программист напутствует себя на сон грядущий словами «System halted» – «Система остановлена». То же самое, отключаясь, говорит и компьютер. Поскольку компьютером сегодня только ленивые не пользуются, жаргонные словечки легко проникают в нормальную речь, а точнее в сленг, понятный всем возрастам и группам населения. Например, слово «грузить», первоначально «загружать компьютер», сегодня обрело значение «утомлять кого-либо длинными заумными речами». Оборотом «не грузи» охотно пользуются как дети, так и отцы. К общему жаргону относятся теперь и такие специфически компьютерные глаголы, как «тормозить», первоначально проводить время за компьютерными играми, в значениях «плохо», «медленно работать» и «с трудом», «соображать» и «зависать», первоначально о перестающем реагировать на запросы компьютере, перешедшем в подвешенное состояние, в значении «находиться в отключке», «развлекаться до потери сознания». Похоже, в общий лексический фонд вошел и компьютерный «гамовер» от «game over», игра закончена, и значит этот самый гамовер – конец всему. А еще специалисты отмечают повсеместное распространение перекочевавших из интернета в повседневную речь сокращений от часто повторяющихся фраз. Ярчайший пример – имхо, in my humble opinion, по моему скромному мнению. Вообще это сокращение латиницы должно быть записано и с точками после каждой буквы – i.m.h.o. А оно обрусело и передается в Рунете кириллицей. Более того, имхо уже успело стать существительным, которое обычно означает личное мнение, представление, взгляд, убеждение или предположение. Хотите убедиться? Загляните на любой форум. Там этих имх, у каждого свое имхо, одно другого имхею. Не хочу ли я сказать, что это существительное склоняется? Я-то так говорить не хочу, но факт есть факт. Существительное имхо среднего рода, ударение падает на второй его слог, и склоняется оно свободно. Имхо без имха по имху, а во множественном числе как будет имхи? Заглянув на сайт справочной службы русского языка, увидим, в составе сложных слов этот компонент еще не наблюдается. Не додумались любители экспериментов назвать референдум или опрос-голосовалку имхомером или имхометром. Зато уже есть имхоизм. Новое философское течение не иначе. В онлайновых спорах так и мелькают прилагательные имхошный и имховый, субъективный, личный, основанный на собственном опыте. Надо заметить, эпитеты эти не лишены самоуверенности и апломба. А имхошник, наверное, человек себе на уме, спорщик, которого трудно переубедить, и финиш. Компьютерные пираты, трудясь в своих мрачных берлогах над взломом очередного мегапортала или суперигрушки, машинально мурлыкают под нос «имхо-хо» и «бутылка рома». «Имхо-хо» при этом междометие, фантазируют коллеги. Ну и советы они дают дельные. Во-первых, не писать сокращения прописными буквами, глаз раздражает. Во-вторых, потрудиться окружить вводное «имхо» запятыми, чтобы не путать его с «имхом» существительным. И, в-третьих, «имхами» не увлекаться, как бы ни превратились эти четыре буквы в очередной русский артикль. Если такое случится, придется рядом ставить другое интернет-сокращение. Лол. Очень смешно. Смех смехом, но у этих словечек и штучек, похоже, есть будущее, что вполне объяснимо. Во-первых, они забавные, грубовато-фамильярные, звучат анекдотично, а пошутить мы все любим. Во-вторых, все мы, ну или почти все, по нескольку раз на дню кликаем и пинаем друг другу файлы, а иные, даже садясь в лифт, делают дабл-клик на кнопке нужного этажа. А в-третьих, как сказал Виктор Пелевин, в этом мире давно ничего не происходит. Все происходит на дисплее. А может, уже на дисплюе? Как вам кажется?